32. Мертвый лес. Странно идти рядом с Олесией. Это происходит на самом деле, потому что под подошвами ботинок я ощущаю неровность дороги и вдыхаю холодный воздух. В то же время это не может быть правдой. Если бы я действительно вдохнул этот воздух, я бы умер. Да и солнечный свет ранил бы меня, хоть и скрытый слоем свинцовых облаков. Но в то же время я никогда не чувствовал себя так хорошо. Я не чувствую ни голода, ни жажды, ни холода, ни усталости. С другой стороны, так должно быть после смерти, согласно доктринам, в которые я верю. Я спрашиваю себя, не это ли произошло со мной? Нетленная плоть, о которой говорится в Писании, которую мы приобретаем после воскрешения. Тело, воссозданное, чтобы жить на небесах. Олесия смеется. Нет, все не так поэтично. Ты всего лишь выздоровел. Больше солнце тебе не страшно. Для тебя не страшен зной, вьюги зимнее и снег. Шекспир? Да. Что ты такое, бормочу я. Олесия? Нет, не кто ты, а что ты такое? Какой странный вопрос. Я женщина. Я отодвигаюсь на шаг. Олесия приближается. Я делаю 2 шага назад. Она продолжает двигаться за мной. Как будто не хочет, чтобы дистанция между нами увеличивалась. Отодвигаясь назад, я спотыкаюсь и падаю в сугроб. Олесия качает головой. Бедняга Джон, ты так сильно меня боишься? Нет, не боюсь, вру я. Ты думаешь, что я зло? Демон-соблазнитель, как в легендах о ваших мучениках. Но ничего подобного. Я женщина. Хотя и правда, для этих времен я специфичная женщина. Но все же женщина, а не сверхъестественное существо. Во всяком случае, не демон. Улыбаясь, она медленным движением снимает капюшон, и я вижу лицо, прекрасное настолько, что у меня болит сердце. У нее темно-каштановые волосы и тонкие, рафинированные черты лица, а глаза... Ее глаза невероятно живые. Очень темные, но с тем внутренним светом, который идет из души. Это красота, которая, как мне кажется, берет начало от образов Мадонны в книгах. От сладости губ моей матери, когда она читала мне сказку на ночь. От улыбок самых красивых подруг в лицее. Это красота, сплетенная из ностальгии и тоски. Я ожидал всего, но только не этого. Видишь, я не дьявол. Хотя говорят, что бесы часто испытывали отшельников, обернувшись прекрасными девушками. Ты тоже из этой серии? Нет, покажи мне свою руку. Без колебаний я протягиваю правую руку. Она не берет ее в свои, как я ожидал, но лишь слегка касается ее, изучая взглядом каждую косточку, каждое сухожилие. У тебя искривлен большой палец, заключает она в итоге. Да, он был сломан 2 года назад. Фаланга, или как это называется. Костоправ починил его как смог. Тебе больно? Нет. Сначала болел, но теперь больше нет. Я уже привык. Привык к неправильному? К изуродованному? Да. Ее прекрасное лицо становится суровым. Я научу тебя никогда не мириться с исковерканными вещами. Пойдем. Куда пойдем? На мост, который ни зачем не нужен. Мы долго идем. Странно идти по улице днем и не бояться. Но еще более странно было жить 20 лет под землей, среди мертвецов. «Какова она, жизнь в катакомбах?» – спрашивает Олесия, подтверждая, если это было еще непонятно, что она может читать мои мысли. «Да жизнь как жизнь, ничего больше. Если бы я мог выбрать, я бы не стал там жить. Но это спокойная жизнь, и не очень сложная, не считая опасности обвалов или иногда нехватки чего-то. И вам было достаточно света?» Об этом забываешь через какое-то время. Конечно, иногда завидуешь тем, кто входит в отряды разведчиков. Тем, кто выходит наружу для исследований или для поиска нужных материалов. Но потом видишь, как они возвращаются. Видишь эти напряженные и усталые лица и понимаешь, что уж лучше оставаться внизу, под землей. Понимаю. Но и вы же наверняка живете под землей. Как вы это делаете? Венеция ведь наполнена водой. Ее смех, как звон колокольчика. Как звук струящейся воды. Это не совсем так. Ты увидишь. Это проще показать, чем объяснить. Мы проходим через руины совершенно выгоревшего дотла района. Чернота стен резко выделяется на фоне снега. Кажется, будто мы внутри старинной гравюры. Этот город называется Местре. Он соединялся с Венецией мостом. Это был грязный город, но в то же время один из самых главных итальянских железнодорожных узлов. Странно, что в него не попало ни одной бомбы. И что же тогда его разрушило? Большая часть разрушений произошла через недели, если не месяцы после падения бомб. Где-то остался включенным газ, где-то произошло короткое замыкание. Маленькие пожары разгорались так, что опустошали целые города. И не было больше ни пожарных, ни воды, чтобы потушить их. Она указывает вдаль, на юг. Там торчит несколько кривых заводских труб. Вот это Маргера. Там были заводы по выработке топлива и другие. Возможно, пожар начался там. И Венеция тоже разрушена. Олеся легко покачивает головой, как будто в рассеянности. Нет, между Маргерой и Венецией было море. В каком смысле было? Мы карабкаемся по холму, покрытому снегом, взбираясь наверх. «В этом смысле», — говорит она, показывая на пространство, что открывается перед нами. Я готов был ко всему, но только не к этому. Конечно, я ожидал, что Венеция как-то разрушена, но только не таким образом. Вдалеке виднеется город со своими колокольнями, со всей своей прекрасной древней архитектурой. Однако между нами и городом не положенная лагуна, но огромное пустое пространство. Мост, разрушенный посередине, пересекает эту степь, открытую всем ветрам. «Вот это Венеция», — улыбается Олеся. «А это знаменитый мост, который больше ни зачем не нужен», — заканчивает она, спрыгивая с холма, весело как девочка. «Кажется, что это бухта Дороти Коув во время отлива, да?» «А откуда ты знаешь о бухте Дороти Коув?» Она смеется, отвернувшись от меня. Скользит вниз по склону холма. «Эй, я спросил тебя, откуда ты знаешь Дороти Коув?» Кричу я ей сзади. Но она не отвечает и не останавливается. Я спускаюсь за ней. Это как спускаться с песочной дюны. Другие холмики из смеси более темной земли и снега покрывают все расстояние между нами и древним городом Дожей. Навскидку это около 4 миль. У меня с собой нет ни оружия, ни провианта, ни противогаза, ни плотной одежды. И тем не менее, мне легко, как будто мне снова 20 лет. И в самом деле, песчаная равнина, которая простирается вперед, похожа на бухту Дороти Коув, рядом с Нехантом. Нехант – город в штате Массачусетс, США, недалеко от Бостона. По выходным папа ходил сюда с нами, со мной и моим младшим братом Томасом. Для меня это самое красивое место во всем Массачусетсе, а может быть и в мире. Это был рай находок. Мы путешествовали по песку, огромное количество которого оставлял отлив. В глазах детей это было невероятное, неисследованное пространство. Мы собирали ракушки и кусочки дерева, обкатанные морем. Однажды Томас нашел что-то, что заставило его закричать от восторга. Он показал находку отцу. Казалось, что это изумруд. Он искрился. Я ужасно завидовал. Потом папа долго объяснял Томасу, который не хотел этому верить, что это не изумруд, а всего лишь кусочек стекла со дна бутылки. Из задницы бутылки, как он выразился. Эта песчано-грязевая пустыня тоже хранила сокровища, оставленные морем. Мы проходим мимо остатков древнего корабля. На дне его куски ржавого металла. То ли древние мечи, то ли пивные банки, кто знает. Мы идем, а песок и снег поглощают наши следы. Мы оставляем 2 ряда парных отпечатков, когда движемся вдоль моста, который разломан посередине. На самом деле здесь 2 параллельных моста, один из них железнодорожный. Но они так близко друг к другу, что кажется, будто мост один. И оба разломаны в центре. Когда мы проходим еще 100 метров, я понимаю почему. На мост упал самолет. Упал и взорвался. Обломки его до сих пор видны среди камней. Ржавчина и соль за 20 лет так и не успели окончательно разъесть цвета французского флага, который виднеется на том, что осталось от хвоста самолета. Если бы мы смогли взлететь, я показала бы тебе, где упали остальные самолеты. Их 7. Они оставили в песке глубокие кратеры. Аэропорт Венеции вон там, внизу. Некоторые самолеты упали вследствие электромагнитного импульса, но большая часть кружила над лагуной до тех пор, пока не закончилось топливо. На взлетных полосах десятки самолетов, которые приземлились и не смогли уехать с них. Их было так много, что это не позволило приземлиться другим. Я отвожу взгляд от острова. Мне не хочется думать о людях, женщинах и детях, которые были на борту. Хотя, учитывая то, что произошло потом, может быть, они даже счастливы. За несколько лет после Великой Скорби эпидемии и голод унесли гораздо более жертв, чем бомбы. Олеся снова надевает капюшон. Сзади она похожа в нем на какого-то персонажа из мифов или сказок, вроде принцессы эльфов. Я следую за ней безо всякой усталости. Мне становится интересно, сколько ей лет. Она кажется такой юной, чуть больше 20, но в ее глазах глубина древней мудрости. Бог знает, сколько времени я не видел такой красивой женщины. Я знаю, что не должен об этом думать, но ничего не могу с собой поделать. Олеся – это невероятное создание. Мне хочется спросить ее, как она попадает в мои сны, но я уже знаю, что ответ меня не удовлетворит. Поэтому я ограничиваюсь тем, что иду сзади, потому что сколько бы я ни ускорял шаг, догнать ее мне не удастся. Город тем временем вырастает на горизонте, возвышаясь перед моими глазами по мере того, как мы приближаемся к нему. Нам попадается все больше обломков. Деревянные и моторные лодки, даже одна гондола с позолоченным носом. Она похожа на мертвого дельфина. Невероятная тишина. Кажется немыслимым, что когда-то воздух повсюду был наполнен криками птиц и жужжанием насекомых. Этой полноты жизни больше не существует. Земля, говорю я себе в очередной раз, превратилась в огромное кладбище. «Что случилось с теми тремя, что были со мной?» спрашиваю свою спутницу, стараясь перекричать шум усиливающегося ветра. Город сейчас скрыт от наших глаз, как будто серой стеной. Скорость ветра, наверное, доходит до 50 миль в час. И в то же время, хотя снег хлещет меня по лицу, я не чувствую ни холода, ни боли. «А почему ты о них беспокоишься?» спрашивает она в ответ. «Они сказали, что у них есть другая миссия. И у них было с собой что-то. Что-то, что, возможно, является ужасным оружием. Мы надеялись, что вы уже устали от ужасного оружия». Смысл этой фразы мне непонятен. «Ты не должен о них думать», поспешно добавляет она, делая рукой странное движение. «Ты должен думать о своей миссии. Все будет хорошо». Я никогда не верил в волшебство, и даже истории о чудесах меня не слишком-то убеждали. Но я уверен, что именно этот жест Олеси, легкое движение запястья, оказался способен убедить меня в том, что действительно нечего бояться, и что все будет хорошо. С другой стороны, что я мог еще сделать, если не следовать за ней? Вокруг нас все покрыто снегом, и ветер подгоняет нас по направлению к мертвому городу. Мы идем вслепую. Я следую за Олесей, а она движется, повинуясь какому-то инстинкту или непонятному мне чувству. Иногда в порыве бури я смутно различаю темные очертания, которые движутся, заставляя меня вздрагивать, вспоминая о тех мускулах, что бродили в окрестностях Рима. Мы идем почему-то, что кажется узким ущельем, заполненным запахом гнили. Эхо разносит звук наших шагов. «У вас их тут нет?» – шепчу я, проверяя ее снова. Потому что я произношу слова так тихо, что и сам не слышу их. «Чего?» – отвечает она. «А, я поняла. Нет, у нас их нет. Это ваша местная живность». Больше сомнений нет. «Если ты так легко можешь читать мои мысли, то ты знаешь, что есть еще одна вещь, которая очень беспокоит меня». «А, да, тот человек. Мы его знаем. Но и это не проблема. Не сейчас. И еще долго не будет». «Еще долго не будет?» – вторю я ей нараспев. Когда она отвечает, ее голос кажется немного обиженным. «Вы, древние, все время беспокоились о будущем. Боялись того, что солнце взорвется, или что вселенная погибнет, когда-нибудь, через миллионы лет. Столько страха. И чем вам это помогло? Вы почти все умерли. Как ты меня назвала? Древний? Я молода. Как еще я должна тебя называть?» «Вы древние? Мне, может быть, лет на 20 больше, чем тебе. Ты можешь называть меня даже стариком, окей, но древним?» «Я имела в виду не это. О, ты сказал окей. Это слово я никогда не слышала». «Я американец. Вернее, я был им». «Американец. Ты знаешь, что велик шанс того, что именно вы запустили катастрофу?» «Велик шанс?» 50 на 50, скажем так». Я даже не знаю, что более невероятно. То ли идти по этой опустевшей земле, поддерживая светскую беседу, то ли тот факт, что я внезапно перестал бояться Дюрана и его таинственного ящичка, то ли... «Есть и еще кое-что, что меня тревожит», — говорю я. «Тебя тревожит слишком много вещей». «Да, мы древние, такие. Меня беспокоит один человек, хозяин грузовика, в котором ты меня нашла». «Самой большой и быстрой церкви на колесах, ты хочешь сказать? Ты говоришь о Дэвиде Готшельке, человеке боли?» «Да». «Он больше не представляет собой опасности. Все будет хорошо, Джон. Все встанет на свои места». «Какие места?» «Скоро ты поймешь. А теперь приготовься, потому что сейчас ты вновь увидишь кое-что невероятное». Она останавливается, как будто старается услышать какой-то голос, который я услышать не могу. А потом постепенно, сначала тихо, как шепот, и далее все усиливаясь, до меня доносится звук приближающейся толпы. Восклицания, музыка, детские голоса, веселый разговор на неизвестных мне языках. Если закрыть глаза, можно даже представить, будто я вернулся назад в прошлое, и что я в Римском парке, или слоняюсь по главной улице какого-нибудь туристического города. Ветер стихает. Снег тоже перестал падать, сменившись туманом. В светло-серой дымке начинает вырисовываться нечто странное. Огромная арка, практически прямо над нами. Она становится все заметнее, и на ее поверхности выступают более светлые пятна, которые кажутся глазами. Десятки глаз. Затем внезапный порыв ветра разгоняет туман, и передо мной, высоко в небе, показывается каменный мост в один пролет. Я встречал его бесконечное количество раз в документальных фильмах и на фотографиях, и хотя ни разу не видел вживую, но он мне знаком. Это мост Риальто. Когда я оглядываюсь вокруг, поворачиваясь, мой рот раскрывается от изумления. Я испытываю легкое головокружение. Гул толпы ослабевает и в конце концов совсем прекращается. Мост прямо над нами. Мы стоим в центре каньона, по бокам которого лес мертвых деревьев. На вершинах деревьев, как в сказке, высятся здания. Фасады этих зданий кажутся вышитыми на мраморе и граните. Венеция. Гранд-канал полностью высох. Поворачиваясь кругом, не веря своим глазам, я смотрю на огромную толпу, которая течет по набережным вдоль русла канала. Сотни людей, одетых в черные мантии и треугольные шляпы, с лицами наполовину закрытыми белыми масками. Молчаливая, неподвижная толпа. И только ветер колеблет края мантий. Я чувствую, как у меня подгибаются ноги. Я будто бы падаю с большой высоты. Делаю взмах руками. Бесполезно. Падаю спиной в сухую грязь. Словно в замедленной съемке я вижу, как снег взлетает вверх, после чего снова оседает. Затем мой взгляд останавливается на лице Олесии, поднимается вверх. Рот мой раскрывается в безмолвном крике о помощи.